шокированная известием о появлении нового внука. Ведь она вообще не знала, что Адриана беременна. Он что, дефективный? Она считала, что именно поэтому дочь скрывала от нее такое важное событие. Но это в последние годы, с момента вступления в брак со Стивеном, стало типично для взаимоотношений Адрианы с родителями. Они не любили Стивена и, возможно, были правы, но постоянно переносили свою антипатию на отношение к дочери. «Извини, мама, но у меня так все запуталось. Стивен в июне ушел от меня, а я все надеялась, что он вернется, и не хотела до его возвращения говорить тебе, что жду ребенка. Наверное, это было глупо с моей стороны». «Конечно», — вступило долгое молчание. «Он платит тебе алименты?» Адриану покоробило, что мать ни о чем другом не думает. «Нет, я отказалась». «Он намерен отсуживать у тебя ребенка?» «Нет». Адриана решила не вдаваться в детали, ничего не говорить о Билле, чтобы мать не подумала, что Стивен ее бросил из-за романа с другим мужчиной. Все подробности можно было сообщить позже. Адриана хотела сказать только про ребенка. «Сколько ты пробудешь в больнице?» Ее мать была такой холодной, такой сдержанной, с ней трудно было поговорить по душам, даже теперь, когда в жизни Адрианы произошло такое важное событие. «Может быть, выпишут завтра, а может, подержат еще пару дней. Пока не знаю. Я позвоню тебе, когда ты выпишешься. У тебя номер тот же?» Мать всегда об этом спрашивала, хотя и так почти всегда первой звонила Адриана. «Да, тот же». Переехав, Адриана установила свой телефон у Билла, так было проще. «Я позвоню тебе, мама». «Окей, и прими поздравления мои». Мать, видно, так и не решила, как реагировать на перемены в судьбе дочери, а отца не было дома. Этот звонок несколько омрачил Адриане настроение, но, по крайней мере, свой дочерний долг она выполнила. Следующий звонок был еще более трудным. Адвокат Адрианы на всякий случай дал ей телефон Стивена, но посоветовал лучше не звонить бывшему супругу. Адриана извлекла из сумочки записную книжку и, прижимая к себе ребенка левой рукой, правой набрала номер. Набрала и посмотрела на Сэма. Он был таким прелестным, милым и спокойным. Именно таким, как она мечтала, и даже лучше. Ему было от роду всего 4 часа, а ей казалось, что он всегда был ее частицей. «Алло», — ответил знакомый голос, но Адриана не слышала его много месяцев и вдруг смутилась. «Алло, Стивен, я. Это я, Адриана. Извини, что беспокою тебя». Наступила долгая тишина. Стивен молчал. Он пытался догадаться, зачем она звонит и откуда взяла номер телефона, которого не было в справочниках. «Зачем ты мне звонишь?» Он спросил это жестко, так, словно Адриана не имела права даже говорить с ним. У Адрианы задрожала рука, в которой была трубка. «Я подумала, что ты имеешь право знать. Ребенок родился сегодня утром. Это мальчик весом 8 фунтов 14 унций». Наступило еще более длительное молчание, и Адриана пожалела, что вообще позвонила. «Извини, наверное, мне не надо было звонить, я просто подумала». И вдруг позвучал вопрос. «Он нормальный?» О том же спрашивала ее мать. Вопрос был обидный. «Да, он здоров», — сказала она тихо, — «и очень красивый». Несколько нерешительно Стивен поинтересовался. «А как ты? Это было ужасно?» Ей было совершенно непонятно, зачем он задал этот вопрос. «Да нет, ничего». Не имело смысла объяснять ему, как это было. Было гораздо труднее, чем Адриана думала. Но теперь, когда она держала на руках Сэма, все уже не казалось таким страшным. «Малыш того стоит», — сказала она и, тщательно подбирая слова, добавила. Я хотела позвонить.